целым миром спорить я готов. Я готов поклясться головою в том, что есть глаза у всех цветов, и они глядят на нас с тобою. Помню, как-то я в былые дни рвал цветы для милой на поляне, и глядели на меня они, как бы говоря, она обманет. Я напрасно ждал и звал я зря, бросил я цветы, они лежали, как бы глядя вдаль и говоря: невиновны мы в твоей печали. В час раздумий наших и тревог, в горький час беды и неудачи, видел я цветы, как люди плачут и росу роняют на песок. Мы уходим мы в прощальный час, провожая из родного края. Разные цветы глядят на нас, нам во след головками кивая. Осенью, когда сады грустны, листья на ветвях желтые падки, вспоминая дни своей весны, глядя вдаль, цветы грустят на грядке. Кто не верит, всех зову я в сад. Видите, моргая еле-еле, на людей доверчиво глядят. Все цветы, как дети в колыбели.